Глава 11. Жизнь 9. Старт. «Пацаны, пацаны, тут типа тема появилась, реальная тема, да постойте вы!» Возгласы Ореха заставили читера в момент погрузки. Он вместе с клоуном затаскивал в грузовик ящики с продуктами. Оба были слегка злые, потому как никто им в этом не помогал, хотя не сказать, что все прочие были сильно заняты. Царила неразбериха последних минут перед выездом, когда спешно подчищали хвосты, кое-как доделывая то, что следовало закончить еще вчера. «Свали в задницу!» — рявкнул клоун, опередив с похожим возгласом читера на долю секунды. «Ну да. Предполагалось, что машину станут загружать втроем, а не вдвоем. Вот только Орех, вместо того, чтобы помогать, где-то лазил до последнего, появившись к шапошному разбору. И теперь, наверное, намеревается залить в уши очередную порцию своего унылого трепа, дабы все забыли про его злостное отлынивание от работы». Из-за машины вышел Март и недовольно спросил. «Где тебя носило, чучело пятнисто-зеленое?» «Да говорю же, я тут тему нарыл. Охренеть тема! Чего вы сразу бычитесь? Нам целитель нужен или как?» Март ответил без малейших признаков интереса. «Целитель всем нужен, только целителя нет. Зато есть дела, которые надо сделать быстро и поехать к светлому будущему. И делать их должны все, включая тебя, обормота». «Да погоди ты!» Орех чуть не на вой не перешел. «Да я вам отвечаю, есть целитель, реально есть. Нужен он нам или нет, решать надо, пока на этой теме все чисто. В темпе решать». На этот раз Март слегка заинтересовался, но по нему было заметно, что не очень-то верит неадекватному саперу. «Че за целитель?» «Да я в этих делах типа не шарю. Мое дело взрывать, а не в ранах копаться. Лечить она умеет, за это ручаюсь. Мы с ней как-то пересекались на севере». «Целители везде на расхват», — с сомнением заговорил клоун. «Они, как и присты, всем нужны. Но их вроде как меньше. Редкий класс умений. И еще меньше тех, которые нормально лечат. В основном не целители, а одно название, что целитель. Доходит до того, что знахари себя целителями называют. А знахари лечат так себе». «Не-не-не, реально, она не знахарь», — заявил Орех. «Она типа чистый целитель». «Это твоя подруга? Что лечит?» — спросил Март. «Огнестрел легкий снимает, конечности отращивает. Чего она вообще делает?» «Нож в печень вылечила вообще быстро, часа за два или за три», — уверенно заявил Орех. «За 2-3 часа залатала пробитую печень?» — недоверчиво уточнил Март. «Угу, я вам точно говорю. Это была не какая-нибудь печень, а типа моя. Я, может, и не всю хрень запоминаю, но, пацаны, как такое забудешь? Я вообще на нулях-то добыл. Спека ни капли. Больно было, как будто глисты печенку грызут. Пришлось загнать в вену баян Хмурого. Но я не вырубился, все видел, все помню. Было четко. Она меня вообще новеньким сделала». Читер в разговор не вмешивался и даже почти к нему не прислушивался. Вымотался слегка и физически, и морально. Так получилось, что он практически не спал ночью. Слишком сильно перенервничал в ожидании последнего рывка. Неудивительно, ведь тот должен закончиться там, куда он стремился почти всю свою игровую жизнь. Так что настроение у него не очень, а почти не отдохнувшие мозги работали с перебоями. Однако даже в таком состоянии читер догадывался, что целитель, какой бы он ни был по силе своего дара, ценнейшее приобретение. Умения этого класса, как это часто бывает, разнится от носителя к носителю, но суть у них одна. Тем или иным образом ускоряется лечение ранений. Что-то вроде яйца регенерации, только без длительного периода между приемами. Плюс не требуется использование дорогостоящих трофеев. Плюс у лучших представителей профессии процесс ускоряется на порядки. Для отряда, отправляющегося к границе, это боец, по ценности, если и уступающий присту, то очень ненамного. Однако найти такого сложно. Читер ни разу с подобными спецами не сталкивался и даже не слышал, чтобы Март о них заикался. Опытный товарищ понимал, насколько мизерны шансы привлечь столь редкого умельца к сомнительному рывку. Целители все наперечет, их, как правило, плотно держат под крылом крупные группировки. Всем необходимым обеспечивают, включая охрану и почти безвылазное комфортное проживание на хорошо защищенных стабах. А взамен те восстанавливают потрепанных бойцов. Бесхозная целительница, способная за считанные часы починить пробитую ножом печень, это как-то ненормально. Неудивительно, что Март с клоуном проявляют недоверие. Даже неопытный в таких вопросах читер догадывается, что-то здесь неправильное. «Так эта целительница согласна пойти с нами?» — уточнил лидер. «Ага», — закивал Орех. «Конечно, согласится. Потом согласится. Сейчас ее спрашивать бесполезно. Просто надо тащить ее сюда, пока другие не перехватили. Ну и что стоим? Я ж говорю, тащить ее надо. Сама она не дойдет». «Пожалуй, я на твою целительницу посмотрю», — решился Март. «Клоун, дворник, закончите здесь сами. Читер, пойдешь со мной. Вместе посмотрим. Я уверен, что ты ни разу живого целителя не видел. Говорят, если на что-то новое регулярно смотреть, интеллект развивается. А тебе это как раз и надо». Несмотря на то, что читер провел в Радуге немало времени, он так и не ознакомился с большинством достопримечательностей необычного става. Здесь располагались десятки заведений, где предлагали развлечения на любые вкусы, включая самые редкие и экзотические. Имелось даже подобие крупного торгового центра – здоровенное здание, разделенное на секции, которые арендовали многочисленные торговцы. У них можно найти чуть ли не уникальные товары. А если ни у кого в наличии не оказывалось искомого, при помощи своих многочисленных связей эта орава способна организовать оперативную доставку чего угодно, за исключением совсем уж раритетных предметов, вроде трофеев из неназываемого. Развлекаться читеру не хотелось, да и опасался шататься по сомнительным местам. Однажды уже нарвался на похищение в защищенной зоне, вполне приличного стаба, повторить тот опыт как-то не тянет. Он сам того не желая, в этом регионе уже прославился так, что его многие сходу опознают, несмотря на затасканный ник. Благодаря усилиям чертей, народ здесь массово ознакомился с описанием его внешности. Да и сами по себе слухи множатся. Банальная перекраска волос спрятаться не поможет. Надо фокусы с изменением прозвища устраивать. Но какой в них смысл, если в Радуге каждая собака знает, что сюда заявился тот самый тип, который шагает на восток, не успевая считать регионы? Шляться по торговым точкам тоже страшновато. Барыг здесь не так много, знают друг дружку поголовно. Одного из них, между прочим, рекомендовал Водяной. Да-да, именно здесь читер мог посмотреть на редкую винтовку, о которой тот рассказывал. Адрес дали местный, сходить недолго. Разумеется, по этому адресу он не пошел. Новая винтовка, конечно, не помешает, если в нее и правда можно установить максимум модификаторов. Но вот от всего, что связано с Водяным, ему стоит держаться подальше хотя бы в ближайшее время. Решился только на несколько посещений и тщательно выбранных не самых серьезных лавок, куда заявлялся в сопровождении клоуна. Кое-что по мелочам прикупить. Нельзя никому доверить подбор стрел для лука и прочего. Так что предпочел лишний раз засветиться, но потрогать товар собственными руками. Плюс заглядывал в местное подобие библиотеки, набираясь знаний. Благо популярностью она не пользовалась, толп народа там не наблюдалось. Да и опасаться за Светки уже не стоит. В Радуге уже все, кому надо и кому не надо, прознали про прибытие Марта и его команды. Столь необычные игроки обречены на известность. Пытаться здесь прятаться смешно. В общем, с поселком читер толком не познакомился. Но сейчас он сразу понял, что Орех ведет не в самую фешенебельную его часть. Можно даже сказать прямо, таинственная целительница обитала в трущобах, куда порядочные игроки не заглядывают. Местные жители несколько месяцев назад начали возводить здесь несколько больших зданий, но затем строительство почему-то заглохло. Возвышались пустые коробки из шлакоблоков и бруса, их окружали котлованы и траншеи под коммуникации, горы неиспользованных материалов и всевозможного хлама. Безденежные обитатели стаба и его небогатые гости устраивали временные обиталища как в недостроенных домах, так и в многочисленных закоулках. Из брошенных досок, фанеры и прочего ставили на скорую руку убогие хибары. Совсем уж нищие довольствовались самодельными палатками из грязного пластика, кусков брезента, тряпья, рубероида и прочего барахла. Вот к одной из таких неказистых палаток и направился Орех. Бесцеремонно начал ее раскачивать, выкрикивая при этом: «Рота, подъем! Подъем, вам сказано!» «Заглохни!» — рявкнули нехорошим голосом из соседней палатки. Не обращая внимания на грубую просьбу, Орех пригнулся, наполовину забрался внутрь и, продолжая выкрикивать те же слова, начал вытаскивать на улицу человека, уцепившись за его стопу. Не выдержав, невежливый сосед показал из палатки давненько небритую рожу и часть торса, расписанного безвкусными татуировками, рявкнув при этом еще раз. «Хочешь, я тебя порежу?» Орех на угрозу тоже ответил грубостью. «Ты кто вообще такой? Откуда вылупился? Я тебя не знаю!» «В логе увидишь кто, когда на помойке реснешься!» Ореха угроза не напугала, он продолжал в том же духе. «Слышь, пацан, кто тебе столько портаков набил?» «Ха-ха, да, был мастер. Вы прикиньте, он даже стрелку к заднице нарисовать не забыл, чтоб кореша дорогу не потеряли». «Ты что сказал?» Взревел оскорбленный прямо из воздуха, выхватив длинный нож и поднимаясь во весь свой немаленький рост. Читер не хотел лезть в неинтересный и непонятный конфликт, но пришлось вытаскивать пистолет. Направив оружие на небритую жертву, криворукого татуировщика, он относительно вежливо попросил. «Успокойся, мы сейчас уйдем». «А если я не успокоюсь?» — ничуть не испугался Громила. «Если не успокоишься, читер тебе член нахрен отстрелит», — пояснил Орех. «Мишень, конечно, без микроскопа не увидишь, но он не промажет. Да он даже целиться не будет. Это ведь тот самый читер». «Какой тот самый?» «Тот самый читер», — четко разделяя слова, повторил Орех. «Так ты Орех? А что сразу сказать не мог?» — резко успокоился небритый, пряча нож. «Что сразу грубить-то? Неправильно это». Читеру последние фразы незнакомца показались наигранными, да и не последние тоже. Будто любительский спектакль. Но мало ли что, может, у него такая манера общения. Он не стал напоминать, кто и как начал грубить первым, да и вообще это спорный вопрос. Просто попросил еще раз. «Успокойся, мы сюда на минуту зашли». «Да ладно, ладно, я спокоен. А ты правда какому-то чуваку за 2 километра яйца отстрелил? А где твоя винтовка? Или ты реально из пистолета это сделал?» Пока читер пытался сформулировать ответы на специфические вопросы, Орех окончательно вытащил добычу из палатки. Это оказалась темнокожая девица с излишне пышными формами и с миловидным лицом, слегка подпорченным, намечающимся двойным подбородком и частично скрытым под не слишком чистыми осветленными волосами. Те были растрепаны до такой степени, будто она с детства расческой не пользовалась. Грязная затасканная одежда и облепленные глиной модные кроссовки довершали не очень-то приятный облик. Читер покосился на ближайший котлован. Так и есть. Глина в нем такого же оттенка, если глаза не обманывают. А еще заметны многочисленные доказательства того, что обитатели из внешнего дна используют яму для гигиенических целей. «Она спит или бухая?» — брезгливо уточнил Март, указывая на так и не открывшую глаза добычу. «И то, и другое!» — пробурчали из недр палатки обессиленным старческим голосом. «И это кто там такой бодрый отзывается?» — продолжил уточнять Март. «Домовой!» буркнули в ответ, после чего злым голосом добавили. «Только вот ржать не надо. Прозвище у меня такое. Я не сам его выбирал. Куда вы там соску тянете?» «Соску?» — усмехнулся Март. «Это что, ее так звать? Бывают прозвища и похуже», — ответил домовой. «Я так понимаю, свое она тоже не сама выбирала», — кивнул Март. «До меня тут слухи дошли, что она целительница, и мы как раз идем на рывок, где целительница нам пригодится. Орех сказал, что она прямо-таки рвется пойти с нами». Орех такого не говорил, но охотно поддержал лидера. «Ну да. Она же говорила, что хочет в другой регион свалить. Да ты, домовой, сам это говорил. Помнишь, вчера на трубах, когда сидели? Вы еще деньги хотели на это дело намутить. Я вам подкинул пару тем, где маленько срубить можно. Но сейчас вариант без денег. Нормально все будет». «Такие вопросы с гангреной решать надо», — прохрипели из недр палатки. После чего на свет показался обладатель хриплого голоса. Это оказался не старик, а какое-то чучело непонятного вида, пола и расовой принадлежности. Грязен, уныл, оборван. Лицо оплывшее, с одной стороны украшенное дивных расцветок синяком, а с другой его пересекали 2 скрещивающиеся ссадины, покрытые запекшейся кровью. «С твоим, что ли, гангренозным организмом решать?» — с сомнением спросил Март. «И как ты это себе представляешь?» Домовой, трясущейся рукой, указал на небритого. «Вот к нему с такими темами. Это он, гангрена. Погоняло у него такое». «Да откуда вас здесь столько красивых собралось?» Март покачал головой. Но все же повернулся к гангрене. «Эй, это что, твоя целительница? Ты вообще кто такой? Почему за нее решаешь?» «Я этого хмыря первый раз вижу», — добавил Орех. «Я ее парень», — хмуро ответил тот. То есть ты парень этой юной леди, которая ночует в одной палатке с другим парнем? А чё ты такого? Равнодушно спросил Гангрена. Март пожал плечами. Да ничего. Я просто так поинтересовался. Мне без разницы, кто тут с кем и чем занимается. Как уже сказал Орех, нам нужна целительница, а не подробная история вашей необычной личной жизни. Гангрена покачал головой. Не, мужики, без обид, но вы гляньте на соску. Она сейчас полностью никакая. Она сейчас насморк у хомячка не вылечит. Доказывая свои слова, Гангрена грубо пнул девушку в бок, оставив на одежде желтоватый оттиск подошвы. «Во, видали? Да она, считай, что мертвая. И так каждый день. И вообще она просто тупая баба. Если ее не лупить, вообще с места не сдвинется. С ней вам говорить не о чем. Я здесь все решаю. И если нужна аптечка ходячая, решайте со мной». Март, уставившись на девушку, продолжавшую пребывать в глубоком анабиозе, продолжил настаивать на своем. «У нашего хомяка нет насморка. Да и хомяка у нас тоже нет. И заводить его мы не планируем. И вообще лечить сейчас никого не надо. Надо просто сесть в машину. Это ведь не сложно — сесть в машину. Дело в том, что мы идем на рывок. Прямо сейчас выдвигаемся. Мы — это я и моя команда. Я так понимаю, ты про нас что-то слышал?» «Да, надо быть тупее соски, чтоб про вас не знать», — кивнул Гангрена. «А куда рвать собираетесь?» «А нам не все ли равно, куда двигать?» Не переставая зевать, вклинился домовой. «На запад мне нельзя», — нахмурился Гангрена. «Вообще без вариантов. Я там кое-кому, малеха, денег должен». И накосячил слегка. «Такое не забудут, не те люди». «Да ты везде должен», — буркнул домовой. «Не, я должен только там, где бывал. На западе бывал». «Мы идем на восток», — сказал Март. «И я не совсем понял насчет нам. Вы никуда не двигаетесь. Речь идет только о целительнице. Нам, кроме нее, никто не нужен». Гангрена покачал головой. «Не, мужик. Я ж сказал, так не получится. Мы ведь тоже не с чердака упали. Это я к тому, что и мы команда. Я, домовой и соска. Были с нами еще пара ребят, да сплыли. Ну и да ладно, хрен с ними. Сами по себе мы теперь, так проще. И нам тут сидеть неинтересно. Можем сходить с вами, если по пути. Но или все вместе на это подписываемся, или никто не подписывается. Только так». «Рывок будет серьезный», — предупредил Март. «И никто вам за него ничего не заплатит. Если сольетесь, ждать тоже никто не станет». «Если на восток все нормально, мы в деле», — кивнул Гангрена. «Малеха, оклемаемся и будем в норме. Завтра хоть куда готовы, хоть на Луну лететь, лишь бы не на запад и не на север». «Ехать надо сейчас», — сказал клоун. «Чё, прям сейчас?» — скривился Гангрена. «Все уже готово, не вижу причин задерживаться», — заявил Март. «Ну, нам собраться надо». «Чё-то я не вижу у вас горы вещей». «Так откуда ей взяться этой горе?» «Значит, вы готовы?» «Мужик, дай хоть пивка попить. Мы ведь только глаза продрали. Мы вообще никакие». «Пиво я вам обеспечу», — чуть не скрежеща зубами ответил Март. «Но только пиво и только немного». «А чё немного? Жалко, что ли?» «Конечно, жалко. Это ведь мои личные запасы. Да и зачем вы нам на рывке нужны такие красивые с ведром пива в брюхе?» «Ну так мы вещи соберем», — тупо продолжал гнуть свою Гангрена. «Да какие вещи!» — зашипел домовой. «А эти ушлепки снова припрутся? Прямо сейчас!» «Чё за ушлепки?» — заинтересовался клоун. «Да так!» — замялся Гангрена. «Должен я тут кое-кому. Ну, то есть мы должны». «А отдавать, значит, не сильно хочется», — понимающе уточнил Март. «Я бы отдал. Да нечем», — нехотя выдавил Гангрена и с надеждой уточнил. «Мужик, может, подогреешь, малеха? Ну, в смысле, займешь? Я отдам. Я быстро отдам». «Угу. Представляю, как часто ты такую лапшу по ушам вешаешь», — ухмыльнулся Март. «Я тебе что, похож на девочку с розовым бантиком? Так что займи у кого-нибудь другого». «Так другие не занимают», — буркнул Гангрена. «И понимаю, наивных здесь мало», — ответил на это Март. «Ладно, хватит болтать. Слушайте внимательно, ребята и девочки. Ушами слушайте, а не тем, чем обычно слушаете. Нравится вам или нет, но я выезжаю через полчаса. Если вы поедете с нами, вы наши люди. А своих людей мы прикрываем. Здесь так принято своих прикрывать. Сами знать должны. Если не поедете, с вашими местными проблемами я помогать вам не стану. Вы не в отряде, и это ваши проблемы, а не мои. Все понятно? Времени на раздумье у вас нет. Тут не о чем думать. Вы или согласны, или не согласны. Если согласны, идете за нами. И это... подругу свою сами тащите. Так-то нам кроме нее вообще никто не нужен. Раз уж вы к ней прицепились, пусть хоть какая-то польза от вас будет». «Лана, мы согласны», — кивнул Гангрена и обернулся к домовому. «Хватай рюкзак, Соскин, и не забудь порошок. Он под левым дальним углом палатки прикопан. С солью или с коксом?» — заторможенно уточнил домовой. «Ты чё, вообще потерялся? Оба забирай, не тупи. И за зеленый не забудь. Все, что есть, забирай. Мы отсюда сваливаем. Вообще сваливаем». Глядя на то, как новые знакомые приступают к сборам, клоун заинтересованно прокомментировал. «Подготовка к рывку становится все интереснее и интереснее. А ведь это только подготовка». Читер уже начал подозревать, что сегодня выехать не получится. То одно тормозило старт, то другое, то третье. То новички неожиданно появились в последний момент, и их надо срочно интегрировать в отряд. А они, увы, все как один, личности в социальном плане неудобные, им для начала горячая ванна не помешает. Наконец, кое-как тронулись. На последних минутах читер сделал то, что оттягивал до самого старта. Поставил последние штрихи на характеристиках персонажа. Он мог сделать это и раньше, но экономил свободные очки опыта. Ведь, продолжая принимать по расписанию трофеи из неназываемого и зараженных, мог и без растраты столь драгоценного ресурса поднимать нужные параметры. Но дальше с этим медлить нельзя. Все уже рассчитано и выверено не один десяток раз. В путь надо выступать максимально подготовленным. Сливать громадные запасы свободного опыта, в том числе универсального, болезненный процесс. Личная жаба упиралась всеми лапками. Но договор есть договор. Читер сейчас занимался исключительно удачей и ментальной силой, игнорируя все прочие. Эх, а ведь даже малая талика от затраченного могла серьезно его усилить. Ведь это его самые развитые характеристики, что означает увеличенные затраты на прогресс. Цифры такие, что смотреть страшно. Отщипнуть от них чуток и добавить к той же реакции, доведя ее до 60, почти не скажется на конечном результате. А 60 — это кратная 30 цифра. На некоторых характеристиках достижение такой высоты открывает новые возможности. Кто знает, что получится с реакцией? Может прибавиться какая-нибудь сверхбыстрота, позволяющая совершать чудеса в стиле супергероев. Но читер это не узнает. То есть в данный момент не узнает. Март прав. Рано или поздно он до этой ступени доберется. Хотя бы за счет трофеев, на которые сейчас хватает средств. Проблема сейчас уже не в деньгах, а в том, что некоторые предметы чертовски трудно приобрести. Торговцы только руки разводят, когда спрашиваешь. Даже под заказ не берутся отыскать. Вот так и начинаешь понимать сложности, с которыми не сумел справиться Ромео. Может, средства у него и есть, однако не все на континенте продается и покупается. Если система не дает альтернативный путь, приходится топтаться перед неразрушимой стеной. Но кто знает, может, в новом регионе с этим окажется попроще. Да и если осесть где-то всерьез, это значит, что со временем, вжившись, откроешь для себя новые возможности. Крепкие связи с местными игроками – это в том числе расширение торгового ассортимента, что особенно касается неписей, у которых встречаются самые неожиданные предметы, отдавать которые первому встречному они согласны далеко не всегда. К тому же читер – герой. И на носу очередная ступень героизма. Слегка подпортил статистику парой сливов Глока, но это не беда, еще наверстает. Может, даже на этом рывке? Запасы свободного опыта таяли, как снег, поливаемый кипятком. Ментальная сила выросла до 150, всего лишь несколько недель назад от такой цифры можно было в обморок свалиться, но сейчас читер воспринял ее буднично, будто каждый день берет такие высоты. Он так или иначе к ней стремился и знал, что рано или поздно своего добьется. Получилось рано. Ну что ж, прекрасно. Теперь улыбка фортуны поднимает удачу в 35 раз на 23 секунды, и применять ее можно спустя 21 час и 30 минут. Март просто обязан быть доволен, прибавка более чем приличная. Остальные умения тоже стали смотреться куда симпатичнее, некоторые даже очень. На таких уровнях ментальной силы доходило до смешного. Например, у вспышки всеведения пропал откат, можно применять ее одну за другой. Система не поставила изначальное ограничение на прогресс этого параметра. Возможно, не думала, что читер когда-либо доберется до 150. Ну и пусть теперь кусает локти. и считает его дважды читером. Про саму удачу тоже не забыл. Влил в нее весь свободный опыт на дополнительные характеристики и драгоценный универсальный. От него остались жалкие 1055 очков, которые потратить не получалось. Увы, но удача выросла до 140, и чтобы довести ее до 141 уровня, требовалось 1410 очков. Тоже прекрасно смотрится. А если посчитать, сколько выходит под улыбкой фортуны, цифра выходила просто космическая. Если Март прав, под действием умения из каждого рубера обязана выпадать черная жемчужина из неназываемого штук по 7 золотых. Но этим удача не ограничилась, потому что читер влил в нее еще 20 бонусных уровней, что в сумме с тремя уже имеющимися дало прибавку в 23. С таким запредельным прогрессом как бы не дошло до того, что жемчуг начнет из бегунов сыпаться. Шутки шутками, но собственные показатели начали пугать. Прибавку в 17 сотых на коэффициенты читер пустил на реакцию. Посчитал, что раз такие показатели не сказываются на ключевом умении, на данном этапе это оптимальное вложение. А может и не считал ничего, может просто сильно напрягало то, что некоторые продолжают называть его тормозом. В любом случае, повышенная скорость реагирования на обстоятельства лишней не бывает. Основное окно параметров персонажа теперь выглядело так. Плюс 28 к счетчику жизни. Остаток общих очков опыта 1055. Основные характеристики. 1,49 физическая сила, 46 плюс 393 плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,52 ловкость 42 плюс 298 плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,32 скорость 46 плюс 409 очков плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,52 выносливость 43 плюс 306 очков плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,33 ментальная сила 150 плюс 0 очков плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. Уровень основной 327 на 5 равно 65 свободных очков 0. Дополнительные характеристики. 1,43 наблюдательность 79 плюс 216 очков плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,50 скрытность 62 плюс 149 очка плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,85 реакция 50 плюс 115 очков. Плюс 3 уровня, бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 2,98, меткость 50, плюс 339 очков, плюс 33 уровней, бонусная прибавка не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,27, удача 140, плюс 0 очков, плюс 23 уровня, бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,20 опека Стикса 66 плюс 432 очка. Один уровень опеки Стикса дает плюс 1 к шкале и 2 на 10 восстановление единицы шкалы в час. Плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. 1,18 грани таланта 41 плюс 197 очков с повышением усложняются имеющиеся умения. В случае боевых умений больший урон и так далее. Также могут проявиться другие, можно трофеями и убийством магии. Плюс 3 уровня бонусная прибавка не учитывается в уровнях персонажа. Уровень дополнительный. 488 на 7 равно 69 свободных очков 0. Опытность 48 плюс 96% опыта к прокачке основных характеристик. Шкалы. Здоровье 220. Бодрость 229. Споровый баланс 246. Сытость 225. Жажда 222. Дух Стикса. Запас духа манны 809. Удовольствие 409. Свободных очков 0. Показатели. Радиация в пределах нормы. Гуманность 24157. Травмы нет. Болезни не зафиксировано. Привязанные предметы. Лук истощения из почерневшего замка. Лук от водяного. Винтовка АС-50. Убивалочка. Пистолет Сиг Сауэр П-226. Дырокол. Меч Режек. Ожерелье Цаца. Браслет Хрень на руке. Браслет Большое спасибо Нолдам. Управляющий браслет элитного Нолда не активирован. Инвентарь. Первичный. До 41 мест ячеек. И 543 грамма можно размещать любые предметы, включая трофеи из монстров, в количестве не больше 41 штуки. Одну ячейку может занимать только один предмет, а не группа предметов, связанных тем или иным образом. Например, нельзя разместить в ячейке упаковку таблеток, но разрешено положить одну таблетку. Нельзя разместить магазин с 5 патронами, но можно в 6 ячейках разместить отдельно магазин и 5 патронов. Вторичные – 2158 грамм. Можно размещать любые предметы, за исключением трофеев из монстров. Тайник. Базовые – 1000 грамм. Сила умножена на 100 грамм. Плюс 12 тысяч – 15 грамм. 17 915 грамм. Особая ячейка личного тайника. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров, общим весом не больше 3632 грамм. Итак, читер достиг 65 уровня. Звучит так, будто до небес пешком добрался. А ведь если бы не требования Марта и здравый смысл, мог бы и куда больше подняться, пустив часть опыта в слаборазвитые характеристики. Но зачем? Да, стал бы сильнее, ловчее, быстрее. Однако это не спасет даже от самого слабенького новичка, если тот подкрадется со спины и пистолет в его дрожащей руке выстрелит туда, где подорожник не спасет. Надо, чтобы спину кто-то прикрывал. А это значит, как ни жаль сливать заработанное, общие интересы приходится уважать. Да и нельзя сказать, что читер сильно негодует против того, чтобы собирать увеличенную добычу из самых опасных монстров. Ведь это и в его интересах. К тому же не стоит забывать про то, что удача влияет на все прочие параметры. И даже на все, что происходит вокруг персонажа. Разве что не действует в ситуациях с начислением бонусов от принимаемых трофеев. Это и Март уверял, и прочие. Да и потому, что максимально возможные цифры читеру выпадают далеко не всегда, можно догадаться, что советчики правы. Но кто знает, а вдруг игроки ошибаются? Много ли среди них тех, кто подняли удачи выше сотни? Насколько читеру известно, таких нет. Однако не так давно он считал, что и 65-й уровень не существует, а только что стал таким. И прекрасно понимает, что он в этом не одинок. Самые сильные обитатели континента, оказывается, умеют мастерски искажать свои параметры. Со стороны невозможно догадаться, что перед тобой не стандартная тридцатка, а двуногий монстр на 50 с плюсом. Так спокойнее жить, незаметнее становишься, и у окружающих меньше соблазнов грохнуть тебя и получить завышенный опыт. Да и гуманности тоже больше перепадет. Даже то, что ты по ней зеленый, не спасение. Ведь некоторые нехорошие ребята, наоборот, стремятся загнать свою человечность в красноту, гоняясь как раз за героями. В общем, после повышения удачи до 140, читер кое-что сделал. Принял жемчужину. Красную жемчужину. Единственную, которую сумел купить в радуге. Мог бы и больше найти, но не было времени, возможности и желания светить большими деньгами. Он так сильно стремился покинуть последний на его пути проходной регион как можно тише, что всеми силами пытался не спровоцировать новые неприятности. Уже имеющихся вполне достаточно. Ладно, и одна жемчужина — это немало, тем более красная, по эффективности раза в два сильнее черной. Потому и стоит гораздо дороже. Вот и проверит, так ли она хороша. И так ли бесполезна удача в этом вопросе, если поднялась до столь запредельных высот. Вроде бы все раскидал. Осталось последнее. То самое умение из предложенного списка, с выбором которого он так не определился. Надо поговорить с Мартом. А может, и не только с Мартом. Изыскания среди книг так и не убедили читера, что следует выбирать именно то, что напрашивается. ведь меж никудышных вариантов хватало полезных. Но надо выбирать только одно. Пожалуй, Марта надо было напрячь раньше. Зря читер столько колебался. Сейчас на рывке возможности поговорить тет-а-тет, скорее всего, не будет. Ничего страшного. Он подождет.